Паноптикум. Главной притягательной силой этого паноптикума, длинного дощатого балагана с парусиновой крышей, построенного на Куликовом поле, было особое секретное отделение, куда посетители пускали за дополнительную плату 5 копеек. Хотя детям и гимназистам вход в это таинственное отделение, занавешенное ситцевой гординой, был запрещен, но дама, сидевшая при входе за маленьким столиком и собиравшая в блюдечко пятаки, смотрела на это сквозь пальцы, и некоторые подростки, мои товарищи, уже побывали за ситцевой занавеской. Но от них нельзя было ничего добиться. Они странно молчали, всем своим видом и скользящими загадочными улыбками давали понять, что они увидели нечто очень соблазнительное, даже, может быть, порочное. На все вопросы они отвечали: «Пойдешь — увидишь». Моя фантазия, подогретая молчаливыми, многообещающими улыбками, распалилась. Я решил пожертвовать частью своих скудных сбережений. Мне представлялись соблазнительные картины, и я жаждал увидеть тайны любви, о которых лишь смутно догадывался. Я не рискнул идти один и взял с собой Мишку Галия, или, как мы его называли, Галика, уличного мальчика, внука малофонтанского рыбака. Галик гордо заявил, что заплатит сам за себя, и, вынув из-за пазухи, показал мне громадный расплющенный пятак, побывавший уже на рельсах под вагоном конки. Мы сначала побродили по балагану, без особого интереса рассматривая общеизвестные восковые фигуры в стеклянных ящиках, бледно освещенных дневным балаганным светом, монотонно проникающим сквозь парусиновую крышу. Убийство французского президента Сади Карно, бородатого господина с орденской лентой под фраком с пятнами крови на пикейном жилете, египетскую царицу Клеопатру, время от времени прижимающую своей механической рукой к восковой нарумяненной груди маленькую извивающуюся гадючку, сиамских близнецов, девочек Додику и Родику, сросшихся друг с другом грудными клетками с длинными волнистыми волосами и стеклянными глазами. Мы приближались к задернутой ситцевой занавеске, возле которой под надписью «Только для взрослых» сидела за шатким столиком вполне живая и все же как бы восковая дама со стеклянными глазами в кружевной шляпке и кружевных митингах на желтых руках. Мы бросили на блюдечко свои кровные пятаки, и дама, хотя и покосилась через механически поднятый лорнет на расплющенный пятак, все же сделала нам таинственный знак, обозначавший, что мы можем войти в запретную комнату. Чувствуя друг перед другом какую-то неловкость, мы некоторое время переминались перед цветной цыганской занавеской, словно собирались совершить нечто постыдное. Но в конце концов любопытство победило, и мы пролезли в запретное отделение, неловко шаркая башмаками по опилкам. Что же мы увидели? Дощатая комната была уставлена стеллажами и стеклянными ящиками, в которых помещались восковые подобия различных конечностей человеческого тела, пораженных прыщами, сыпью, гнойными язвами различных накожных болезней. На нас смотрели восковые лица с проваленными носами и губами, раздутыми от страшных фиолетовых волдырей волчанки. С ужасом мы рассматривали женскую грудь, покрытую серо-розовой сыпью, глаза с гноящимися веками. Мы видели круглые язвы, гнойно-желтые в середине и вулканическо-багровые по твердым краям. Страшные лишаи покрывали мужские и женские головы. Нас пугали бледные, неестественно головастые младенцы со вспухшими животами, пораженные болезнью, еще в утробе матери. Разница между тем, что мы втайне мечтали увидеть, и тем, что увидели, была так разительна, что мы едва держались на ногах, поплелись вон из этой комнаты, запутались в ситцевой занавеске, на силу выпутались из нее и побежали к выходу мимо умирающего президента, прекрасной египетской царицы Клеопатры с черной змейкой возле нарумяненной груди, и слышали за собой назидательный шепот дамы в кружевных митингах: «Теперь вы поняли, мальчики, что это совсем не то, о чем вы думали».